Примечание к главе 25. Маренго – селение в Северной Италии, близ которого в июне 1800 года Наполеон во время своей второй итальянской кампании нанес решающее поражение австрийской армии. «Рано или поздно решать там австрийский вопрос». Это высказывание является еще одним примером предсказаний, которые Дюма задним числом вкладывает в уста героев своих романов. Действительно, кампании Наполеона в Италии в 1796-1797 годах и 1800 год в несколько меньшей степени были решающими для победы Франции в войне против Первой, 1792-1797 и Второй, 1799-1802 коалиции феодальных европейских держав. Генуэзский залив находится в северной части Лигурийского моря на западном побережье Апеннинского полуострова, Италия. Алассио, Савона – итальянские города на побережье Генуэзского залива западнее Генуи. Шерер, Бартелеми – годы жизни 1747-1804, французский генерал, участник войн республики с первой и второй контрреволюционными коалициями, военный министр директории. Массена Андре, годы жизни 1758-1817, французский полководец, маршал Франции с 1804 года, начал службу простым солдатом, участник революционных и наполеоновских войн, один из талантливейших военачальников республики. За боевые отличия получил от Наполеона титул герцога и титул князя, был, однако, склонен к корыстолюбию. Келлерман Франсуа Кристоф, герцог Вальми, годы жизни 1735-1820, французский полководец, маршал Франции с 1804 года, королевский офицер, перешедший на сторону революции, с отличием участвовал в войне против первой антифранцузской коалиции. В 1792 году одержал победу в битве при Вальми, описано Дюма в романе «Таинственный доктор», остановив наступление прусских войск на Париж. В 1795 году до Бонапарта командовал итальянской армией, после падения Наполеона перешел на сторону бурбонов. Ожеро на голову разбит в Луано. Позднее, 23-24 ноября 1795 года, город Луано в Северной Италии в районе Генуи после упорных боев был взят войсками Ожеро и Массена. Бить по Милану, по Мантуе, по Вероне. Бонапарт перечисляет здесь важнейшие стратегические пункты в Северной Италии. Наиболее значительная среди них – крепость Мантуя, которая в XVIII веке считалась ключом к этому региону. Ревбель, Жан-Франсуа, годы жизни 1747-1807, адвокат, депутат учредительного собрания и конвента, якобинец, примкнул к перевороту 9-го Термидора, член Комитета общественного спасения и Комитета общей безопасности 1794-1795 и директории 1795-1799. Сиес. Смотрите примечание к части 1, главе 4. Ларевильер Лепо, Луи Мари де. Годы жизни 1753-1824, адвокат и ботаник, член учредительного собрания и конвента, где примкнул к жерандистам, после их падения скрывался и вернулся к выполнению депутатских обязанностей вслед за переворотом 9-го Термидора, член директории 1795-1799, республиканец и противник духовенства, после установления власти Наполеона отошел от политической деятельности. Ле Турнер Шарль, годы жизни 1751-1817, французский политический деятель, с 1795 года член директории. Карно Лазар Никола, годы жизни 1753-1825, французский государственный деятель и математик, накануне революции военный инженер, депутат законодательного собрания конвента, где примкнул к якобинцам, с 1793 года член комитета общественного спасения, где ведал военными делами, был прозван современниками, организатором победы и великим Карно. Однако некоторые позднейшие историки считают его роль в отражении иностранного вторжения сильно преувеличенной. Примкнул к перевороту 9-го Термидора. В 1795-1797 годах член директории, после установления диктатуры Бонапарта, военный министр. В 1815 году министр внутренних дел, после реставрации бурбонов, был изгнан из Франции. Когда Цезарь овладел Римом, он не был трибуном. Юлий Цезарь занял Рим в 49 году до нашей эры, начав войну с сенатом за власть в государстве. Должность народного или плебейского трибуна была введена в Риме в конце V века до нашей эры. Народные трибуны были политическими представителями и защитниками плебеев, первоначально неполноправных членов городской общины, не владевших государственной землей. Трибуны во время Цезаря уже заседали в Сенате и могли контролировать деятельность и отменять решения всех должностных лиц республики. На должность народного трибуна, однако, могли быть выбраны только лица плебейского сословия. Цезарь, один из знатнейших патрициев, права на нее не имел. Планы сражений у Требии, у Тразименского озера и при Каннах. В сражении на реке Требия в Северной Италии в 219 году до нашей эры Ганнибал разгромил римскую армию. В следующем, 217 году до нашей эры, римские войска снова были разгромлены в сражении у Тразименского озера в Средней Италии. В битве у селения Канны в 216 году до нашей эры войска Ганнибала уничтожили римскую армию, значительно превосходящую их числом. Эта победа составила весьма важный вклад карфагенского полководца в военное искусство. Жубер Бартолеми. Годы жизни 1769-1799. Один из талантливейших генералов с 1795 года французской революции. В 1791 году добровольно вступил в армию солдатом, участник войн с первой и второй антифранцузскими коалициями, погиб в бою. Юпитер, древнегреческий Зевс, верховный бог в античной мифологии, повелитель грома и молний, владыка богов и людей, назван здесь олимпийцем, так как по представлениям древних греков место пребывания их главных 12 богов была гора Олимп. Конец примечаний, главе 25.